Нельсон переключил изображение голографического дисплея с видимого света на инфракрасный. Компьютер выделил из общей картины всего поля боя дугу, находящуюся прямо перед ним. Он ожидал увидеть, что красный рыцарь противника будет сверкать на ней, как маяк в ночи. Но вражеский боевой робот излучал очень мало тепловой энергии, и это после двух выстрелов протонного излучателя. Этот боевой робот должно быть добела раскален. То, что тепловое излучение второго робота противника оказалось очень небольшим, заставило Нельсона испугаться по-настоящему. За те три столетия, что кланы жили отдельно от населения внутренней сферы, их военная технология шагнула очень далеко от той, которую знали и которой пользовались во внутренней сфере. У кланов было лучшее оружие, разработаны более совершенные поглотители тепла, позволяющие им использовать оружие большей мощности и быстрее охлаждать свои боевые роботы после выстрелов, чем это могут делать их аналоги из внутренней сферы. Это был именно тот технологический скачок, который позволял силам кланов одерживать верх над войсками внутренней сферы почти на любой планете, которую они намеревались атаковать. Нельсон установил золотистые нити перекрестия прицела на темные очертания Алого Рыцаря. Точка в его центре быстро замигала, подтверждая, что координаты цели обработаны системой наведения. Нельсон надавил на гашетку, встроенную в правый рычаг управления, посылая 20 дальнобойных ракет одну за другой из пусковой установки, расположенной на правой руке своего боевого робота. Ракеты ударили в боевую машину бандитов. Крепкая броня треснула и разлетелась среди моря огня. Корпус и левую ногу робота окутало взрывами. Дымящиеся пластины брони отваливались и падали на землю, но водитель смог провести свою машину сквозь огонь, как будто это была всего-навсего грозовая буря. Нельсон покивал самому себе, признавая все мастерство противника, который мог стрелять сразу из двух орудий и удерживать боевой робот от падения после прямого попадания. Тем временем мигающий огонек на панели управления говорил Нельсону о том, что на своего красного двойника он истратил последние дальнобойные ракеты. «Все, что у меня осталось, это оружие ближнего боя». «Паук, прими командование на себя. Выводи всех, кого только можешь. Уходите!» Он взглянул на свою левую руку и сжал штурвал. «Я задержу их». «Не делай глупостей, командир!» «Это приказ, паук!» Нельсон начал спускаться вниз по склону холма навстречу красному боевому роботу. «Между прочим, если эти бандиты действительно представляют угрозу, неужели ты думаешь, что кто-либо пошлет против них однорукого командующего?» Не ожидая ответа паука, Нельсон включил связь на передачу в широком диапазоне и послал бандитам сообщение. «Я командующий Нельсон Гейст из 1-го военного резерва Кейстоуна». Красный рыцарь остановился и поднял оба своих протонных излучателя в приветствие. «А я Красный Корсар. Твое войско внушает только жалость». «Тогда пожалей его», — Нельсон старался удерживать перекрестие прицела рыцаря-корсаров, в то время, пока его боевой робот обходил обгорелые останки дервиша. «У них однорукий командир и списанное оборудование. Они не могут быть достойными противниками для таких, как ты». «Что ты можешь обо мне знать?» «Это же очевидно, что ты воин», — в голове Нельсона начала складываться единая картинка. После Такайтской битвы, в которой кланы потерпели поражение и вынуждены были принять перемирие с Комстаром на 15 лет, появились слухи, что некоторые воины кланов отреклись от них. Еще говорили, что другие воины восстали и отвергли соглашение о перемирии, устраивая мелкие стычки внутри кланов. Третьи же, став изгоями, взяли свое имущество и оборудование и занялись разбоем. Так как Кейстоун расположен очень близко к оккупационной зоне клана Кречета, то он стал удобной целью для набегов некоторых бандитов. Но однако до сих пор сил воинов Робинсона было вполне достаточно, чтобы справиться с ними. Даже когда одновременно приземлялись две группы разбойников, дело обычно не доходило до вызова резервистов. Нельсон продолжал вести своего боевого робота по направлению к бандитам, с каждым шагом сокращая расстояние, отделяющее его от красного корсара. Войска приостановили погоню, ожидая какого-либо знака или сигнала. Нельсон знал, что каждый шаг, приближающий его к врагу, а может быть и к смерти, позволит его воинам сделать такой же шаг, но только к спасению. «Я предполагаю, судя по вашему голосу, что когда-то вы принадлежали к клану». «Я не знаю твоего имени, командующий. А должна ли я его знать?» Она произнесла вопрос почти как приказ, но в ее интонации угадывался и намек на любопытство. «Сомневаюсь. Я потерял руку в битве с кланом Кречета на Ватане. Предположив, что боевой робот Красного Корсара оснащен стандартно для кланов, Нельсон понял, потребуется несколько залпов из тяжелых орудий, чтобы пробить его броню. И это возможно только с расстояния для прицельной стрельбы. Мой сын, Джон Гейст, погиб на Таниенте на службе у Мстителей». «Мстители!» – резкий взрыв грубого хохота вырвался из наушников, встроенных в нейрошлем Нельсона. «Клан Рейси был сильно опозорен, когда Мстители освободили Хасира Куриту. Твой сын погиб в славной битве». В это время дальномер на контрольной панели Нельсона показал, что его боевой робот уже приблизился к машине Красного Корсара на достаточное расстояние. «Да, в славной. Такой же, когда вы были разбиты на Такайда». Нельсон направил своего рыцаря по касательной, затем развернул его туловище с таким расчетом, чтобы оружие было направлено на боевой робот Красного Корсара. Он нажал гашетку, встроенную в штурвал, выпустив ракеты ближнего радиуса действия по рыцарю. Ракеты вылетели из левой части корпуса его робота и по спирали полетели к рыцарю Красного Корсара. Огненный смерч разрывов окутал ее машину, сдирая броню с груди и рук робота, а затем ударив его левую ногу. Волна жара окатила Нельсона, когда средней мощности лазеры метнули свои энергетические стрелы в красную машину противника. Один из лучей срезал огромные куски брони с левой ноги, еще больше расширив пробоину от попадания ракет. Расплавленная броня стала вытекать из дыры в корпусе боевого робота и из глубоких трещин в обеих руках. Взглянув на второй монитор, Нельсон увидел, что он потерпел неудачу в попытке пробить толстую броню рыцаря. Показания тепловых датчиков его боевого робота подскочили до желтых отметок, но поглотители тепла сработали хорошо, быстро вернув их в нормальное состояние. Он направил машину прямо на Красного Корсара, нацеливая свое оружие, в то время как противник тоже направил оружие своего боевого робота прямо на него. Двойные протонные лучи вырвались из похожих на пистолеты орудий, закрепленных в каждой руке Красного Рыцаря. Один луч прошел мимо, но зато второй произвел ужасающее разрушение. Искусственная молния, треща статическим электричеством в наушниках Нельсона, содрала броню с левой стороны груди его боевого робота. Когда вспомогательный монитор показал, что с левой стороны машины защита ослаблена на 55%, Нельсон уже знал, что один ее выстрел нанес гораздо больше повреждений его боевому роботу, чем он всеми своими выстрелами ее машине. В этот момент Нельсон заметил, что короткий ствол орудия Красного Корсара смотрит прямо в живот его ястреба. Ствол плюнул облаком зеленых энергетических стрел, которые прошили левую ногу боевого робота. Мощный импульсный лазер оставил на броне большие дымящиеся дыры, но все-таки она выдержала, защитив внутренности машины от более серьезных повреждений. Когда левая нога робота закачалась, Нельсону пришлось бороться как с гравитацией, так и с изменившимся весом с боевого робота, чтобы удержать его в вертикальном положении. Стараясь щадить поврежденную ногу, он повернулся вправо и поменял оружие. Еще 6 ракет было выпущено, но только 4 из них достигли цели. У красной машины искрошилась броня, покрывающая левую руку, левую половину груди и правую ногу, но по-прежнему нигде не было видно никаких серьезных пробоин. 4 попадания лазерной пушки вместе со взрывами ракет еще больше сожгли броню, защищавшую боевого робота Нельсона. 2 серии выстрелов почти полностью разнесли броню с груди, а 2 срезали полурасплавленные броневые щитки с ноги боевого робота.